Океан скрывает каждый день. Под ногами лишь сырой песок. Все, что потерял, найти я не смог. Волны тихо крадут мечты. Очень многим похожи мы. Я одинок, как и ты. Эти волны прячут каждый день. Может быть, устал любить, но любовь сердцу не скрыть. Океан крадет мечты. Очень многим похожи мы. Ты одинок, как и я.